Второй. 28 марта 16-го по старому стилю 1998 года исполнилось 130 лет со дня рождения Максима Горького. Наша пресса достаточно широко откликнулась на этот юбилей. Споры вокруг Горького не утихают. Но говоря о 130-летии Горького, авторы статей забывают о другом, едва ли не более важном юбилее. Ровно 100 лет назад, в марте 1898 года, вышел из печати первый выпуск очерков и рассказов, книжный дебют Горького, принесший ему неслыханный успех, равного которому не знал до этого ни один начинающий литератор. Событие исключительное даже для того благословенного времени, когда тиражи журналов росли, а не падали. Новые литературные знаменитости всходили, как грибы после дождя, и молодые авторы могли позволить себе на свои скромные гонорары посидеть часик-другой в Праге. Но сегодня подобное событие было бы просто невозможно. Ведь 30-летний Горький не только не был столичным жителем, но и до сентября 1899 года ни разу не бывал в Санкт-Петербурге. Правда, в Москве, согласно его летописи жизни и творчества, он бывал трижды наездами. Первый раз в апреле 1889 года пешком пришел в Ясную Поляну просить земли и денег на организацию Толстовской коммуны. Не застав графа в его имении, упрямо отправился в Москву, и опять вышла осечка. Софья Андреевна, хотя и встретила долговязого просителя весьма ласково и даже угостила кофе с булкой, но никаких денег не дала, заметив, как бы между прочим, что ко Льву Николаевичу шляется очень много темных бездельников, и что Россия вообще изобилует бездельниками. Сам же Лев Николаевич Толстой в это время тоже путешествовал, и тоже пешком. Ходил в Троице-Сергиеву лавру помолиться. Алексей Пешков расстроился и ушел. Так они бегали друг от друга до поры. Первая книга Горького носила посвящение Ланину, Александру Ивановичу, известнейшему в Нижнем Новгороде адвокату, у которого будущая знаменитость служила письмоводителем. Кстати, работа, требующая исключительной аккуратности, отменного почерка и, само собой разумеется, грамотности. По свидетельству Горького, из письма его первой жене, адвокат думал видеть своего письмоводителя в качестве частного поверенного. Опять же, весьма кстати, в доме Ланина была бездна книг. Так что ни один знаменитый повар с Мурой приобщал юного Алексея Пешкова литературе. Тем не менее, имя Александра Ивановича Ланина на титульном листе, если бы только публика знала историю этих отношений, могло всерьез навредить легенде по имени Максим Горький, как и тот несомненный факт, что невольный или вольный создатель этой легенды вышел отнюдь не из народа, и тем более не из босяков, но из семьи весьма богатого в Нижнем Новгороде представителя цехового сословия Василия Васильевича Каширина, всерьез мечтавшего выдать свою дочь Варвару за дворянина и не желавшего выдавать ее за мастера-краснодеревца Максима Пешкова. Молодые, сведомо матери Варвары, Акулины Ивановны, поженились, тайно от отца, или, как тогда говорили, самокруткой. Они поселились отдельно от Кашириных на Суетинском съезде. И потребовался целый год для того, чтобы властный и своенравный Василий Васильевич простил свою дочь, по девичьей глупости поломавшую его высокие мечты, и позволил молодой семье поселиться во флигеле одного из его домов, где ранней весной 1868 года родился тот, благодаря кому сам гордый дед Василий Каширин вошел в историю мировой литературы. Но не только об этом не знала публика, взахлеб читавшая очерки и рассказы, а через два с небольшим года хватавшая в книжных магазинах другое необыкновенное издание, о котором сегодня не то чтобы молодой, но и самый маститый русский писатель не смеет и мечтать. Критические статьи о произведениях Максима Горького, издание Гринберга, Санкт-Петербург, 1901 год. Например, не знала она о том, что этот якобы босяк, самоучка, еще до выхода первой книги был, оказывается, знаком лично или по письмам с виднейшими личностями своего времени. Анинским, Короленко, Батюшковым, Михайловским, Григоровичем, Скобичевским. Как это было просто тогда — заявиться прямо в дом Короленко, да хоть самого Льва Толстого, оставить рукопись, получить отклик, будучи неизвестным провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с гениальным художником Верещагиным, оказавшимся на Нижегородской Всероссийской промышленной и торговой выставке. Послать рассказ по почте в столичные русские ведомости даже не сам отправил, а его приятель Васильев, без ведома автора, и через месяц читать рассказ «Емельян Пиляй», напечатанным. Сидячи в глухой провинции, искать в столице издателей через посредников поссе и находить ни одного, так другого. Отказались издавать очерки и рассказы Попова, Семенов, Калмыкова, зато взялись Чарушников, Дороватовский, и не прогадали. Без малого, через год, два выпуска очерков дополнил третий, и вышло второе издание первых двух. Поражает эта невероятная плотность культурного пространства в нищей, как нам говорили в школе, гигантской и бездорожной стране. Словно между столицами и провинцией не было ни малейшего расстояния. Через два месяца, после выхода очерков и рассказов, новая литературная знаменитость попадает в тюрьму. Посадили как политического преступника по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Митехского замка, он, между прочим, пишет жене, «Гиббона скоро прочту». То есть, что же и читать в провинциальной тюрьме, как не гиббоновскую историю упадка Римской империи? Еще для сравнения, когда главный редактор «Русского богатства», критик и публицист Николай Константинович Михайловский обозревал в своем журнале очерки и рассказы господина Максима Горького, то, естественно, задался вопросом, каким образом в произведение этого самоучки проникли идеи Фридриха Ницше, которого в самой Европе в то время мало кто не считал обычным сумасшедшим. Вероятно, решил критик, идеи Ницше попали туда случайно. Они носятся в воздухе и могут прорезываться самостоятельно. Замечание, достойное того времени. Европейская интеллигенция в большинстве все еще считает Ницше неудавшимся филологом, взорвавшимся мыслителем, а вот в России его идеи, оказывается, уже носятся в воздухе и прорезываются самостоятельно. В творчестве какого-то несчастного провинциального газетчика – мастерового малярного цеха, как значилось в его документах. Впрочем, Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в ницшеанстве самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в «Русском богатстве» с двумя капитальнейшими статьями о Ницше? Не он ли первым заговорил об особой морали Ницше? Ницше – моралисты, притом гораздо, например, строже и требовательнее гражданина Льва Толстого. И это в то время, когда Европа считала его исключительно аморальным философом. Не он ли задолго до экзистенциалистов поставил кардинальный вопрос о Ницше и Достоевском? Этих статей Горький не мог не знать. Но знал он, как сегодня известно, и о специальных исследованиях, четырех статьях московских профессоров Гротта, Лопатина, Астафьева и Преображенского в вопросах философии и психологии, появившихся в 1892-93 годах. Спорил о них со студентами Ярославского лицея. Это стоит оценить особо. В конце 80-х годов, находясь на пороге безумия, Ницше только-только получал первое известие о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о таинственном базельском мудреце. Только-только во Франции законодатель интеллектуальной моды Ипполит Тен бросил благосклонный взор на без пяти минут сумасшедшего. А через несколько лет ярославские студентики ожесточенно спорят с каким-то парнем, окончившим всего-навсего ремесленное училище Кунавинской слободы в Нижнем Новгороде, о феномене Фридриха Ницше. В этой стране не могла не произойти революция. Что-то обязательно должно было случиться. В культуре той эпохи была какая-то чудовищная избыточность. Все слишком ярко, нереально преувеличено. Что ни новый писатель, то явление. что не фигура, то непременно мессия. Явление Белого с симфониями, Блока с его далями и незнакомками, Андреева с безднами и красным смехом. Молодой Горький здесь не только не исключение, но, по крайней мере, на протяжении конца 90-х, начала нулевых годов, главный законодатель литературной моды. «Карьера Горького замечательна», — писал Мирский. Поднявшись со дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России. Его нередко ставили рядом с Толстым и, безусловно, выше Чехова. В 1903 году было продано в общей сложности 102 930 экземпляров его сочинений, в том числе 15 246 экземпляров пьесы «Мещане», 75 073 экземпляра пьесы «На дне». В то время эти тиражи считались огромными, да и сегодня могут считаться. В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург, и уже через 10 дней басовито дерзил именитым столичным литератором и общественным деятелем на банкете, организованном в журнале «Жизнь», едва ли не ради того, чтобы познакомиться с ним лично. Именитости обижались, но терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем альтернативной культуры, культуры 2. Не зная толком ни кто он, ни откуда явился, в нем видели вестника неизвестной России, той, что начиналось даже не за последней петербургской заставой, но в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. И, конечно, не случайно, что появление очерков и рассказов почти буквально совпало с выходом первого русского перевода «Так говорил Заратустра», 1897 год. Во всяком случае, сам Горький к этой случайности хорошо подготовился. В архиве Горького хранятся любопытнейшие воспоминания жены его киевского приятеля Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по образованию, он буквально пичкал Горького древней и новейшей философией, так что в конце концов привел его на грань сумасшествия. В очерке «О вреде философии» Горький описал и самого Васильева, и то состояние, до которого Васильев довел его в 1889-90 годах. Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности. Ел ломти ржаного хлеба, посыпая их толстым слоем хинина, смачно чмокал и убеждал меня, что хинин – весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты. Принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, отчего едва не умер в судорогах. Принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал, лошадь от этого издохла бы. Даже, пожалуй, пара лошадей. Этими опытами Николай испортил себе все зубы. Они у него позеленели и выкрашились. Он кончил все-таки тем, что намеренно или нечаянно отравился в 1901 году в Киеве. Над своим другом Васильев тоже поставил эксперимент. «Будем философствовать», — однажды заявил он. И для начала развернул передо мною жуткую картину мира. Как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора. Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал. За Эмпедоклом последовали другие, и, наконец, Ницше, о котором в России в то время еще даже не упоминали в печати. В своих воспоминаниях жена Васильева пишет, «Из литературных их, Горького и Васильева, интересов этого времени, помню большую любовь к Флоберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно, за его безбожность не было перевода «Искушения святого Антония», и меня заставили переводить его так же, как впоследствии «Так говорил Заратустра» Ницше, что я и делала, наверное, неуклюже, и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком. Судя по редким сохранившимся в архиве письмам Васильева, он довольно методично просвещал своего приятеля, сурово разбирал его раннее произведение с точки зрения соответствия какой-то новой особой морали. Вот он, скажем, пишет. Прежде всего, все твои произведения я разделяю на две более или менее резко разграниченные категории. В одних ты придерживаешься старого инвентаря, как говаривал один из моих добрых приятелей, то есть исповедуешь и проповедуешь так называемую гуманитарную мораль. Мораль христианско-демократическую, как говорит Ницше, основным принципом которой, в конце концов, чтобы не говорили ее апологеты, является эвдемонизм. Наибольшее количество удовольствия для наибольшего количества людей, в ней люди ценятся именно постольку, поскольку они делают для благополучия других и способствуют уменьшению зла, по их терминологии, то есть страдания на земле. К этой категории я отношу, например, «Песни о соколе», «О чиже», «Ошибка», «Тоска», «Коновалов», «В степи» и так далее. К другой – «Месть», «Челкаш», «Мальва», «Бывшие люди», «Варенька Олесова». Тут является мораль иного сорта, по которой человек оценивается не по его поступкам или мотивам их, а по его внутренней ценности, красоте, силе, благородству и прочему, а также и потому, насколько он влияет на усиление высоты пульса жизни в себе и других, безотносительно к тому, делает ли он это, заставляя других или себя наслаждаться или страдать. Результатом этой философской учебы стало то, что однажды в Нижнем Новгороде Горький почувствовал, что сходит с ума. «Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на откосе, глядя в мутную даль заволжских лугов, в небо, осыпанное золотой пылью звезд, и начинаешь ждать, что вот сейчас, в ночной синеве небес, явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, и из него высунется огненный палец и погрозит мне. Или по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. Казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку, и вот сейчас она низринется на землю. И, наконец, я видел Бога, это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах». Примерно в то же время, в январе 1889 года, в Турине Ницше настигает апоплексический удар прямо на улице, за которым последовало окончательное умопомрачение. Он рассылает знакомым безумные почтовые открытки с подписями «Дионис» и «Распятый». 17 января мать с двумя сопровождающими отвозит его в психиатрическую клинику Йенского университета. Улыбаясь, как ребенок, он просит врача: «Дайте мне немножко здоровья». Потом начинаются частые приступы гнева, кричит, принимает привратника больницы за Бисмарка, разбивает стакан, чтобы забаррикадировать вход в комнату осколками стекла, прыгает по козлиному, гримасничает, не желает спать в кровати, только на полу. Горький отделался легче. Нижегородский психиатр, маленький, черный, горбатый, два часа расспрашивал, как я живу, потом, хлопнув меня по колену странно белой рукой, сказал: «Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей вы человек здоровый, и стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин как? Ну, это тоже не годится. Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре. Это вам будет полезно». В апреле 1891 года Горький действительно бросает ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, и отправляется из Нижнего в свое знаменитое странствие по Руси. Через год в тифлисской газете «Кавказ» появляется его первый рассказ «Макар Чудра», который, между прочим, открывался следующими рассуждениями старого цыгана. «Так нужно жить. Иди, иди, и все тут. Долго не стой на одном месте. Чего в нем? Вон как день и ночь бегают, гоняясь друг за другом вокруг земли. Так и ты бегай от дум про жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься, разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает. И со мной это было». Эге, было, сокол. Это не просто фразы. Это целая жизненная философия. Это мораль иного сорта, говоря словами из письма Васильева. О ней догадывался и Ницше, когда писал, что главное несчастье Гамлета, как выразителя европейского духа, именно в его задумчивости. Задумался, и жизнь опротивила. «На смену этим людям, — считал Ницше, — должны прийти личности с моралью иного сорта. Люди воли, поступка, а не мысли и сомнений. Они и пришли к власти в Германии в конце 20-х. К счастью для Ницше, он этого уже не застал. Но в России, с ее несчастным свойством первой испытывать на себе все новое, подобно тому, как Васильев испытывал на себе химические препараты, эти люди явились еще раньше, и именно Горький стал их вестником. К несчастью для Горького, он до конца смог наблюдать, куда заводит новая мораль, и даже оказаться одной из ее жертв. Но самое поразительное, что обо всем этом он, видимо, смутно догадывался еще в 90-е. В письме к Чехову он неуклюже сравнил себя с паровозом, который мчится в неизвестность. «Но рельс подо мной нет, впереди ждет меня крушение. Момент, когда я зароюсь носом в землю, еще не близок, да если б он хоть завтра наступил, мне все равно, я ничего не боюсь и ни на что не жалуюсь».